Мне должны позвонить из нашего отделения в Бейдзене. Возможно, мне придется вернуться на работу. Мы занимаемся структурированием долга по новому автомобильному заводу. «А ты не мог бы остаться, чтобы немного поболтать?» — спросила меня Кэролайн. «На полчаса, пожалуй, мог бы». Чарли нахмурился, явно продолжая думать о международном телефонном звонке. «Не исключено, что он разыскивал меня в конторе». Тут он встал и вышел на кухню. «Отличный парень твой жених». «Отличнейший!» — улыбнулась она. «Ну как напиток?» «Такой мог приготовить только профессионал». Я посмотрел в ее голубые глаза, скользнул взглядом по темным бровям, носу, губам и снова заглянул в глаза. «Итак?» «У тебя вроде есть какие-то хорошие новости», — сказала она. «Для тебя только самые лучшие». «Ты так соблазняешь меня, что я прямо сейчас оставлю мокрое пятно на диване». Тут вошел Чарли. «Нет, вы подумайте. Их заместитель министра тяжелой промышленности прошлой ночью встретился с нашим товарищем. Я имею в виду в Бейдзене прошлой ночью. И они обо всем договорились. Но мне нужно передать им кое-какие цифры. И прямо сейчас, дорогая». Он и в самом деле начинал мне нравиться. «Тебе правда надо идти?» — спросила Кэролайн. Но он уже стоял в передней, доставая из шкафа пальто, а я стоял рядом, энергично тряс его руку. «Я не теряю надежду порасспросить вас о вашей работе», — сказал он мне на прощание. «Я провожу тебя вниз», — Кэролайн повернулась ко мне. «Смотри, никуда не уходи!» Это заявление имело двоякое значение. Не вздумай тут шарить и не вздумай уйти. А я как раз собирался проделать и то, и другое. И именно в таком порядке. Едва услыхав, что лифт в фойе пошел вниз, я прямиком направился в кухню. Я встал на табурет, открыл шкафчик над холодильником, верхняя поверхность которого сияла удивительной чистотой, без сомнения свидетельствовавшей о качестве услуг по уборке квартиры. Дотянуться до шкафчика оказалось очень трудно, и в конце концов я просто уселся на холодильник сверху и открыл дверцу шкафчика. На двух полках стояла стопками фаянсовая посуда, и я осторожно протянул руку к задней стенке, словно просовывая ее в пасть льва. Я пошарил вдоль левой стенки шкафчика под верхней полкой. Три крошечных гвоздика образовывали там маленький треугольник. Не подойдет ли к ним этот ключик? Я вытащил руку из шкафчика, нашел в кармане ключ, а затем снова полез рукой в шкаф. Да, ключ подходил. Я мог убедиться в этом на ощупь. Я вернулся в гостиную и стал у окна. Вошла Кэролайн. На ее волосах лежала тонкая вуаль тающего снега. «Он производит впечатление отличного парня». «Он такой и есть», — печально отозвалась она. «Ты его любишь?» «Идиотский вопрос». Она схватила свой стакан и выпила его одним глотком. «Я люблю в нем его доброту. Но его нет. Его я не люблю». «Это имеет значение?» «Нет». Я понимал, что в Кэролайн было что-то такое, что позволяло ей преображаться в зависимости от ситуации. Может быть, она просто становилась старше и беспокоилась о том, что будет привлекать все меньше и меньше мужчин? А может, я понятия не имел об истинном положении дел. Да, вот именно. Зачем женщина держит какой-то ключ на трех гвоздиках в задней части шкафчика, висящего над холодильником, чтобы спрятать такую вещицу? Есть и более подходящие места. «У тебя готова колонка на завтра?» — спросила она. «У меня пока что несколько проблем. И я одна из них?» «Так или иначе, все они связаны с тобой». Это ей понравилось. «Итак», — начал я, — «пришло время крупных новостей». «Ну так давай, рассказывай». «Ты можешь спокойно выходить замуж за своего вице-президента, не опасаясь вмешательства одного грозного миллиардера». Она внимательно посмотрела на меня. «Ты что? Я нашел пленку. Как? Я рассказал ей всю историю от начала и до конца, опустив разговор с Билли Мансоном и не упоминая о том, как Хоббс передал мне через стол конверт, где был ключ с тремя дырочками, которые, как оказалось, хорошо подходят к трем гвоздям в ее кухонном шкафу. «Просто не верится», — сказала Хэролайн. «Эта старушка, миссис Сигал, посылала пленку?» Ей нужны были деньги после того, как на них подал в суд какой-то кореец. «А ты сказал Хоббсу об этом? Ну, обо всем, что произошло?» «Я имею в виду, что я ни в чем не виновата». «Конечно». «И он тебе поверил?» «Можешь не сомневаться». Она сжала руки, словно в молитве. Я заметил, как прояснилось ее лицо. «О, да, да, как же это хорошо! Я так боялась, что он устроит мне какую-нибудь пакость или уволит Чарли, или что-нибудь еще!» «Нет, Кэролайн». Он был настроен вполне миролюбиво. «А тебе не надо срочно идти домой?» «Моя жена уехала с детьми в Калифорнию». «Почему?» Я рассказал ей о том, что в дом как-то ворвался человек Хоббса. Что было потом? «Я хочу, чтобы ты хотя бы ненадолго забыл обо всем, что случилось», — сказала Кэролайн. «Мне кажется, мы всегда забываем, насколько быстро узнаем другое человеческое существо. Но если не историю жизни или секреты, то уж как минимум главные черты его физической природы, его привычки, походку, манеру смотреть, говорить или делать паузы в разговоре. Я думала об этом, лежа в постели, и ожидая, когда Кэролайн появится из ванной. Мы провели вместе в общей сложности не более 25 часов, но, прислушиваясь к звукам по ту сторону двери, я мог бы поклясться, что точно знаю, когда втягивается ее диафрагма, я слышу легкое покряхтывание или покашливание, сопровождаемое глубоким вдохом. Чувствую, когда она удаляется от меня, когда приближается, окутывая меня своим дыханием. В тот вечер мы занимались любовью в последний раз. И мне думается, я не обманываю себя, когда говорю, что знал об этом, и что окружал ее таким вниманием, на какое только был способен. Я видел здесь, перед собой в сером полумраке спальни, шею Кэролайн, ее груди, живот, ее глаза закрытые, открытые, снова закрытые, и ее волосы серые на фоне ее серой кожи. Нас вполне устраивало, что, занимаясь сексом, мы ощущали какое-то отчуждение друг от друга. Я не помню, что было сказано, и говорили ли мы вообще о чем-нибудь. Мы действовали медленно, возможно, даже из-за грустного почтения к вещам, которые были просто недоступны нашему восприятию. Наши отношения почти завершились. Я думаю, она тоже это знала. «Смотри», — сказала она через несколько минут. Она включила лампу на столике и улеглась на живот рядом с ней, показывая мне свое плечо. «Все сошло!» И в самом деле от ее татуировки осталась всего лишь легкая голубоватая тень под кожей. «Это последнее цветное облачко исчезнет через неделю или две». Я потер пятнышко пальцем. «Невероятно!» Она была довольна. «Да». «Никаких следов прошлого». «Тебе надо ехать». «Да, я тоже так думаю, Кэролайн». Она вышла на кухню и вернулась с сигаретой в руке. «Я должна быть ненормальная». «Почему?» «Я сказала Чарли, что поквитаюсь с кем надо». «И ты действительно поквитаешься?» «Надеюсь, что нет». Она выдула изо рта длинную струю дыма. «Что ты увидел, когда просматривал пленку с Хоббсом?» «В прямом смысле?» «Нет, я имею в виду, что именно ты понял. Ну, про меня». Я вспомнил, как она вжималась в точное тело мужчины и с каким удовольствием слушала его речи. «Мне кажется, я понял, чем тебе понравилось его общество. Он уловил в тебе нечто особенное, А в других ты не находила такого понимания, и ты отдалась ему целиком и полностью. Отчасти это произошло из-за того, что он намного старше.